«О, это бездомный!» — ухмыльнулся Силь. «Не далее как сегодня в 12, он постучал в двери нашего дома и попросил приютить его на сутки, а мы, как честные и сострадательные люди, не могли не внять его пустяковой просьбе. А глазки-то не выпадут», — забеспокоился Сергей из-за выпученных и покрасневших, явно не от обиды, смотрела к демона и решил подыграть. «О, так почему же он не за столом, или он не решился беспокоить лорда заботой о своем питании? Я думаю, что он стесняется бедственного положения, в котором оказался по воле Рока», — лукаво стрельнул глазами уже Микаэль, явно не желая упустить случай. «Бедняжка, как его потрепала жизнь, если он не способен на такую пустяковую просьбу», — ахнул Селли и махнул рукой Танаке. «Принеси посуду еще на одну персону. Мой лорд, вам не кажется, что присутствие этого оборванца за столом? Надо заметить, что для Англии, где не были привычны такие свободные одежды, наряд демона действительно выглядел так, словно его сделали из того обрезка ткани, что был у человека, не особо заморачивающегося с кроем, то есть, по-оборвански. Не стоит беспокоиться, милорды», — проскрипел зубами Себастьян, глубоко поклонившись, видимо, осознав, что надо срочно уходить. «Я не стою такого внимания», — и исчез. Тут же Сергей не сдержался и захихикал. Когда он отсмеялся, Селья беспокоился. «А все же, где настоящие медальоны? Там, куда он не залезет без моего явно выраженного согласия, в самой важной моей части, в вашей части, коса смерти, важнейшая часть каждого жнеца». Далее ужин прошел в относительном спокойствии, относительном из-за того, что иногда в поместье что-то ломалось, бухалось, взрывалось, стукалось. «Сегодня они чаще», — вздохнул Михаил, дожевывая основные блюда. «Слуги чаще портят поместье», — пояснил он на вопросительный взгляд гробовщика. «Честно говоря, я удивляюсь, почему такой богатый род, как Фантомхайвы, не могут позволить себе нормальную прислугу. Но в этом кроется и своеобразный юмор». Тут мальчик дрогнул губами. «Наши слуги, цирковая артистка, постоянно подбирающая различных животных с улицы девушка с дальнозоркостью, постоянно из-за этого путающая средства и дозировки при уборке помещений, повар, не любящий ждать и от этого готовящий половину блюд с помощью современнейшего огнемета из Соединенных Штатов, очень стеснительный лакей, обожающий змей, и мальчик-садовник с очень плохим вкусом и прекрасным умением воплощать свои задумки в реальность. Мне кажется, это надолго», прекратив перечислять, Микаэль обратил внимание на согнувшегося в приступе гомерического хохота гробовщика и повернулся к брату, сообщив свои предположения. «Десерт!» — воскликнул граф Фантомхайв, не дожидаясь окончания приступа веселья. «Повар, не любящий ждать, ахаха!» — простонал Сергей, утирая слезы. «Кыш!» — хлопнул он по рукам демона в воздухе, потянувшимся к нему, и переключил внимание на стол, утирая слезы. «О, жареные кузнечики в шоколаде! Одобряю!» Ужин у Фантомхайвов прошел очень весело, и гробовщику даже предположили остаться на ночь, чтобы увидеть слуг в действии, но угроза нападения демона, рискующая обернуться разрушением окружающей среды, заставила Сергея отклонить это предложение. Вопреки ожиданиям, второй раз демон не напал, поэтому жнец спокойно добрался до спального гроба и лег спать с яркой улыбкой на губах. Этот день остался в его воспоминаниях, как один из самых приятных в жизни, а о крови на руке жнец давно забыл, тем более, что она впиталась в кожу, не оставив и следа. Примечание к части. Решил разгрузиться, практически никакого важного контента для сюжета. Что-то затор у музы, пишется со скрипом. Вроде время есть, а настроение совсем забыл. Тем, кто хотел в итоге посмотреть на Сергея Рамиэль Михаил, сюда. https://fitsboek.net/riadfits11524648. Часть 30. Ощущал себя Сергей совершенно разбитым. Тело с трудом двигалось, во рту было сухо, глаза слиплись. С трудом поднявшись с кровати, он все же открыл глаза и сразу же узнал обстановку. Его комната. Окинув взглядом свои награды, конный спорт и школьные олимпиады, которые родители навесили над его кроватью во всю стену, Сахаренко вздохнул, встал на кровать и снял диплом за первое место в любительской категории. Не выездка и не конкур, просто так, любительское. Но это было первое место из 30, и там было много взрослых людей, поэтому этой наградой Сергей гордился. Взвесил в руке и задумался. Ведь в каждом человеке есть тяга к свободе, преодолению границ и рамок. И раз уж этот мир нереален, можно делать все, что угодно. С размахом кинул рамку на стол, сметая пеналы с фломастерами и карандашами. Снял следующую и поступил так же, и еще раз. Если сначала броски были неуверенные, вялые, боязливые и наполненные надеждой собрать награды и повесить их на стену, то седьмая рамка аж просвистела и сбила картину на противоположной стене. Дальше пошло веселее. По комнате полетело все, что можно было поднять. Стулья, ящики, одежда из шкафов, компьютеры, два планшета, три телефона, гири для саморазвития. Перевернув стол и попрыгав на получившейся куче моли, Сахаренко с сомнением окинул взглядом огромный шкаф, занимающий полторы стены, но махнул на него рукой и вышел из комнаты. Но вернулся, хватился за вешалку и перекинул ее через себя. Она всегда напоминала ему манекен. А да, мечты сбываются. Дверь закрылась окончательно, отрезая хаос от остальной квартиры. Когда Сергей осмотрел все комнаты, то смог с уверенностью утверждать, что вокруг иллюзия, или мир снов, так как родителей не было. А насколько Сахаренко их помнил, они бы никогда не оставили его одного на долгое время. А чтобы их не было дома в 8 утра, учитывая, что всем до работы школы идти минут 5. «Встань передо мной, как лист перед травой». И, кто бы сомневался, появился Каин. Вздохнув, Сергей зарылся в холодильник, чтобы через минуту вытащить оттуда сосиски без оболочки. «Ну, чего хочешь, чай, кофе? Свою кровь не предлагаю, учти. Твоя кровь и так моя, поэтому ничего». Сахаренко открыл кухонный шкафчик и достал ближайший бокал, так как до чего-то другого тянуться было лень. Из длинного ящика в барной стойке, так выглядел их стол, вытянул коньяк. Со стуком на столешницу опустилась бутылка. Сочный хлопок ознаменовал открытие сосуда, и янтарная струя расплескалась по стенкам. «Ну и почему ты так считаешь?» «Про кровь?» – лениво спросил Сергей, отправляясь в прихожую, чтобы забрать оттуда охотничьи спички. «А ты не заметил модную татуировку на твоей руке?» – вопросом на вопрос ответил Бог, наливая себе вина. «Ну, что-то красное. А это?» – резким движением руки Сахаренко черкнул спичкой. «Я-то думал, что оно не в моде со времен Египта, и яркий огонек соприкасается с поверхностью жидкости. В бокале разгорается настоящий огненный ад. Стекло может лопнуть?» «Нет. Конечно, так как этот мир как минимум частично, фантазия Сергея, а он не хочет подобного исхода. Если кратко, то ты теперь не можешь причинить мне вреда, твоя кровь не даст тебе, сосиски будешь», – перебил его подросток, ровными рядами укладывая их над огнем, но стараясь не перекрывать доступ к воздуху. Из-за его серьезного вида можно было подумать, что это самое важное действие в его жизни, но хмурость скрывала другое. Принесенная одной хвастливой летучей мышью новость была весьма, весьма, грустной. Но если честно, новость была полной жопой. «Нет», запнувшись, ответил Каин. «Зря», уверенно заявил Сергей и присмотрелся к упаковке. «Это баварские с сыром, ты не знаешь, что потерял. Твоя кровь не даст. Вот скажи, зачем люди курят?» Движение рукой, и конец спички подносится к кончику сигареты. Сергей вдохнул и закашлялся. «Нет, ну это же гадость полная. Ну, допустим, за компанию, потом из-за того, чтобы вах, какой я взрослый с сигаретой, затем бросают ненадолго, и потом снова дрянь в рот тянут, аргументируя это тем, что один раз вышло бросить, дальше даже легче будет. Итог, за компанию». Сигарета была неспешно затушена о стоящую рядом пепельницу, которую Сахаренко в детстве называл курильницей. «Твоя кровь, но самый первый-то». Каин снова запнулся под прицелом легкого прищура подростка. «Ну, гонца с плохими новостями казнят, и Сергей как минимум задолбает его невозможностью закончить предложение. Как первый курильщик додумался до этого? Он что, сидел и такой? А не скурить ли мне травы? Хотя нет, я лучше разведу маленький костер из травок и подышу его дымом. Не даст. Вот алкоголь, это да, это другая тема». Сложив пожаренные сосиски на тарелке, Сергей накинул силиконовую крышечку на бокал, погасив пламя, и пригубил еще теплый коньяк. Он хотя бы вкусный. Надо заметить, что родители Сахаренко обожали алкоголь со вкусом. Бутылка водки у них стояла в холодильнике уже 2 года, но при этом была осушена едва ли на четверть, причем половина из этой четверти – дело рук Сергея, во время типичных подростковых экспериментов а-ля горение алкоголя. Поэтому алкоголь ради алкоголя в семье Сахаренко был не в чести. А вот вина, виски, текилы, коньяки, ликеры, портвейн, их было много. Их было так много, что ящика 3 в доме занимал только алкоголь. И ящики никогда не опустошались, так как все выпитое тут же докупалось. «Ну, «Ты понял», — решил не мучиться вампир, вызывая у Сергея грустный вздох. Он хотел довести Каина, но не вышло. Закусив сосиской, подросток закинул ногу на ногу. «Слушай, а нафига ты ко мне ходишь? Вот тебя ищут, детей твоих убивают тремя мирами, а ты ко мне в сны шастаешь». Было опасение, что Каин не даст ему договорить в отместку, но тот спокойно выслушал и отставил бокал в сторону. «Хочу подружиться». Сахаренко посмотрел на него, как на идиота, и тут же отвел глаза, напоровшись на максимально честный взгляд. Категория разумных, которые бесили его до невозможности, восторженные наивные идиоты. «А если серьезно, хочу освободить тебя. Ты прекрасен, как птица с золотыми крыльями, яркий, как звезда, и теплый, как солнце, вышедший растопить лед. Но ты закован в ледяные цепи, окружен черными дырами, перегорожен тонированным стеклом. Я хочу разорвать все ограничения вокруг тебя, развернуть постылую обертку, показать всему миру настоящего Сергея Сахаренко, легендарного жнеца». Бог с таким воодушевлением говорил о свободе и с такой уверенностью утверждал о несвободе Сергея, что тот смешался и отшутился на автомате. «Куда уж свободнее. Свободнее только без трусов, а их разрывать тебе я не дам. Дело в том, что в чем Сергей проснулся, в том и оставался, а в бытность свою обычным человеком он спал практически голый. Кстати, стоило только об этом подумать, как на нем возникла одежда, гробовщика, даже вместе с обувью». «Сергей», — серьезно начал Каин, создавая в руке еще один бокал, — «ты загнал себя в такие жесткие рамки, что даже представить сложно. Следовать роли гробовщика, мутной и непонятной, придуманной какой-то женщиной, никогда с тобой не знакомой, это твоя жизнь, ты — самое свободное существо в мире, но при этом подчиняешься себе в стремлении быть хорошим. Твоя хорошесть — это следовать за теми, с кем ты встретился первым. Общение с сыном сатаны и господа, на которых крови гораздо больше, чем на мне, это твоя доброта. Постоянный страх быть раскрытым, зависимость от чужого мнения и жажда тепла без возможности его получить, это твой выбор». Алые глаза Бога просвечивали Сергея насквозь, заставляя упрямо стискивать зубы в попытке скрыть эмоции. Да, он думал об этом. Много, не постоянно, но достаточно для того, чтобы упоминание этих переживаний взволновало в его душе бурю. Как хотелось бросить свою работу, какой бы прибыльной и простой она ни была. Да, резать трупы было интересно, расследовать дела – увлекательно. Но фантомхайвы заходили к нему только тогда, когда им это было нужно, а те двое, кого гробовщик реально считал своими лучшими друзьями, они не заходили, занятые своими делами, а идти к ним Сахаренко не хотел, боялся оказаться навязчивым. «Ты ведь далеко не такой интроверт, каким хочешь казаться, даже самому себе. Иначе почему ты терпишь меня в своих снах, почему с такой радостью общаешься со своим злейшим врагом? Хотя могу тебя уверить, я не враг тебе. Я хочу дать тебе то, что ты не можешь взять сам, но о чем отчаянно мечтаешь – свободу. Тебе остается лишь взять ее». Бокал с ярко-красной жидкостью оказался протянут гробовщику. Ох, Каин умел уговаривать. Не слова, но смысл, интонация, жест. Сердце ухнуло куда-то в желудок и билось там. Желание взять бокал, принять бесценный дар, предлагаемый вампиром, было настолько, что «нет, я не могу предать, так как боюсь лишиться последнего тепла от окружающих, а тебе я не верю», смысл, вложенный в одно короткое слово, и просьба уходить, так как если бы обсуждение продолжилось, в своем отрицательном ответе Сергей был не уверен. Вполне возможно, что Каин уловил эту просьбу, и поэтому мягко улыбнулся. «Я приду, когда ты будешь готов», и исчез. А жнец завороженно продолжил смотреть на плавающий в воздухе бокал. Затем решительно поймал его и поставил на стол. Разговор оставил в нем пустыню, жаждущую воды, источником которой был сам Каин, если он не соврал. Зато была одна хорошая новость. «Ну что ж, у меня определенно есть повод навестить Михаила. Разнообразие форм и размеров магических конструкций, сосредоточенных на руке, было таким, что один взгляд на нее грозил звездочками в глазах на ближайший час. Сосредоточенный архангел при поддержке не менее сосредоточенного демона смотрел куда-то в область запястья и озадаченно хмурился. «Ну, что, доктор, я умираю», — тихо прошептал жнец голосом лебедя, который уже почти склеил ласты, удобно устроившись на мягком диване. «Здоровее всех живых, Адриан. Ничего, кроме озвученных ограничений, на тебе нет», — оторвался от рассматривания его руки Рамиль. «Надо заметить, что после того, Как Каин навестил его второй раз, Сергей рассказал об этом Михаилу, и Рамилю тоже. После некоторого обсуждения последовали ясные инструкции. Ждать, по возможности, узнать, чего хочет. Дождался, узнал, можно и поговорить. О, так это прекрасно, тогда я могу идти, уточнил жнец с яркой, но такой фальшивой улыбкой и подорвался куда-то идти. На самом деле, никуда ему идти не хотелось, хотелось обсудить что-нибудь интересное, просто поговорить о чем-то или даже помолчать, ощутить еще немного внимания со стороны друзей. В груди свило свое терновое гнездо тоска по общению, хотя нельзя утверждать, что он ни с кем не говорил последнее время. Вчера так вообще ужинал с Фантомхайвами, а на следующую ночь дикое желание общения, при этом рядом оказался только один разумный, Апа. Сергею показалось, что он нащупал свою проблему. Почему у него бывают необоснованные эмоции, точнее, из-за кого, к тому же так сильно влияющие на решение жнеца о предложении Каина. Михаил, а бог крови может влиять на мои эмоции? Если бы ты был членом его семьи, то да, но ты не вампир, а что-то случилось. На него обеспокоенно посмотрели, вызывая в груди тепло и душащую вину за притворство. Запихав эмоции куда-то очень глубоко, гробовщик улыбнулся. Не совсем. Просто когда Каин рядом, я ощущаю желание поговорить с ним, и он кажется самым понимающим существом в мире. Собираясь общими словами описать замеченную проблему, Сахаринка совершенно неожиданно рассказал о том, что его в действительности тревожило. Ведь бог крови, который единственный знает о Сергее, действительно единственный, кто может его понять лучше остальных. Так, протянул демон каким-то очень напряженным голосом. Думаю, ничего особенного не происходит, Каин всегда хорошо умел влезать в доверие. Просто постарайся держаться от него подальше, хорошо, хотя кому я это говорю, меня больше всего удивляет, что это происходит с тобой, тем, кому он оставил эти незаживающие отметины. Палец прошелся по шраму на лице, отчего Сергей вздрогнул. Кажется, что-то сейчас будет. Несмотря на опасения Сахаринка, его просто отпустили. Так как тоска прошла, как только он додумался до ее причины, иррационального желания находиться только рядом с друзьями не было, поэтому жнец спокойно вернулся в бюро. Его наверняка ждал интересный труп. В крайнем случае, поболтает с дворовой ребятней, не зря же он их так долго прикармливал, периодически разговаривая. «Что думаешь, развеяв сканирующие заклинания?» – спросил Михаил. «Думаю», – протянул Рамиль, косясь на закрывшуюся за Адрианом дверь. «Или не за Адрианом, что надо посмотреть в око гора, что происходило с душой Кривина за последнюю сотню лет. Себастьян, чаю, гав, мой лорд», – прогавкал пес в сюртуке и смешно ускакал за дверь, открыв ее злым взглядом. Вскоре он вернулся, почти не звеня приборами на подносе, стоящим на спине. «Ваш чай, мой лорд», из-за облика пса длинные слова произносились с трудом, а «р» растягивалось. Поэтому с плавного, мяукающего «милорд», дворецкий перешел на отрывистое «мой лорд». «Оставь на столе, Себастьян, я занят», ехидно улыбаясь, Сель демонстративно подтянул к себе бумаги, которые лежали на столе уже час минимум. Пес даже не смог зло посмотреть на подростка, потому что из-за подноса смотрел только в пол. Демон с трудом и опасно качающейся посудой поставил поднос на пол, перехватил зубами и аккуратно поставил на стол. «Надо сказать, что из тебя получился отличный пес», — восторженно произнес Микаэль, наблюдавший за этим с другой стороны комнаты. «Принеси чаю и мне». Огромный, не меньше метра в холке, Карги кинул злобный взгляд на хозяина и пролаял: «Гав, мой лорд». Затем развернулся и засеменил на кухню, отводя глаза от всех слуг, недоумевающих, куда пропал дьявольски прекрасный дворецкий. А где-то в коридоре рядом с кухней застыл, уставившись на тень в конце коридора, которая образовалась из-за разбитого мейлин светильника. Заметил-таки, хмыкнула тень и растеклась, собираясь в фигуру могучего бога. И даже эта иллюзия подавляла своей силой. «Тенебрарумгихин, я хочу сделать тебе предложение». Как разумный демон, дворецкий Фантомхайв не стал сразу отвечать, а решил сначала выслушать. «Слушаю. Ты уже знаешь, что душа твоего контрактора размякла. К тому же, люди, повинные в смерти его родителей, мертвы уже как год, поэтому его душу получить теперь нельзя. Но я предлагаю тебе избавление от этих проблем. Воскрешу убийц семьи Фантомхайв, верну в жизнь мальчика закаляющий огонь ненависти и мести. Змей-искуситель». Такое впечатление сложилось от первых секунд общения с Каином у демона. Но надо заметить, что говорит он правильные вещи, одновременно подсказывая, что с его помощью можно обойти ограничения на ложь. Вопрос лишь в цене, а цена – надо помощь в завоевании мира. Примечание к части. Ну, что-то вышло. Часть 31. Естественно, демон согласился. Во-первых, таким существам не отказывают сходу, а как минимум сначала обдумывают, а, во-вторых, всегда есть возможность перескочить на противоположную сторону. Поэтому за несколько встреч, происходящих каждый раз, когда он оставался наедине с собой, и состоящих исключительно из торгов, они пришли к обоюдному согласию. А теперь Тенебрарум чутко сожалел, потому что лежал на голой кладбищенской земле в сложнейшей конструкции, окруженной редчайшими ингредиентами и реагентами, и вдыхал запах сильнейшей магии, струящейся через него. На вопрос, кстати, о месте Каин сверкнул глазами и сообщил, что везде нужен антураж, атмосфера, реквизиты. Некий Сергей бы его понял. Над демоном увлеченно колдовал какой-то мальчик, оказавшийся медиумом и прекрасным сосудом для переселения частички силы бога. Стал аватаром, причем абсолютно добровольно, недавно потерявшие родителей маменькины сыночки такие доверчивые. Знаешь, когда я в последний раз проводил этот ритуал, то был очень сильно ограничен во времени. Каин разглагольствовал, а Тенебрарум с тоской просчитывал, успеет ли он вернуться до того, как Фантомхайвы заметит, что его нет. Реагентах и добровольного согласия субъекта у меня не было. Поэтому он получил страшнейшие травмы, уродливейшие шрамы, только недавно начавшие заживать ввиду того, что я из тела ушел. Но не будем о плохом, тебе грозят лишь несколько белых полосок на спине, практически незаметных. И сразу после этих слов демона пронзило страшной болью, будто его тело расширялось и теперь не могло вместить само себя. На этом фоне несколько движений скальпелем в руке ребенка по спине Тенебрарум почти не заметил. Ну, полежи пока. Боль еще не прошла, но ритуал явно был завершен, так как аватар отошел от него, перешел к его голове так, чтобы его было видно. Сейчас я пойду и превращу родителей твоего контрактора в вампиров. Ненадолго оживлю их. Затем я прикажу вот этим вот хлопчикам. Из-за надгробий появились вампиры, которых демон заметил еще с того момента, как пришел на кладбище, облить их бензином и поджечь. А дальше ты сам. Тенебрарум понимающе моргнул. Вот они, живые убийцы родителей Микаэля. Дальше все просто, напомнить, подковать до совершенства и забрать. А там уже явится Адриан, в тело которого после проигрыша демона на дуэли за тело мальчика, откуда бог знал планы жнеца, дворецкий не спрашивал, попадет Каин. Дальнейшие планы были для демона секретом, но тот не сомневался в их эффективности. Самое главное, убедительно сыграть свою роль, а там он уже будет и страной править, ежегодно получая самые лучшие души. Ну, привилегий там еще много, все же торговаться Тенебрарум умел. Око-гора, он же глаз-гора, артефакт, пожалуй, не уступающий перу судьбы, единолично принадлежащему легендарному. Сей объект следит за всеми жнецами в мире и является этаким детектором происходящего с ними. Как только жнец умирает, око подает знак, рождается аналогично. Ну и следит, следит, следит и записывает. Все, всех, всегда, всюду. Конечно, такая офигенная штука хранится у совета шинигами под строгим контролем и абы кому из-за Абыкова ее не отдают. В принципе никому не отдают, даже Господу и дьяволу вместе взятым. Поэтому, когда Рамиэль сказал, что надо посмотреть в око гора, он имел в виду, что надо сначала подготовиться, затем проникнуть, после взломать защиты и только потом посмотреть. Подготовились, проникли, взломали, смотрит. Мне кажется, или душа Адриана немного не подходит телу, что-то она сильновата, задумчиво проговорил Рамиэль, склоняясь над большим экраном в виде круга. Ну, легендарный все-таки, столько заварушек прошел, что не отразиться это на нем просто не могло. Меня больше интересует, что это за темные нитки вокруг, появившиеся лет 60 назад. За начало просмотра напарники взяли 1788 год и стали смотреть, перематывая события в сторону настоящего. И происходящее с душой выглядело странно, больше напоминая развитие какой-то плесени или иного общества организмов. Сначала душа немного разбухла, как кокон, выпускающий бабочку, затем вокруг появились какие-то нездоровые жгутики, цепляющиеся за чужие души. Он что, тренируется? С сомнением спросил Рамиэль, наблюдая за 2 октября 1856 года. Адриан сидел в каком-то парке, нагло пренебрегая своими жнецовскими обязанностями, и выпускал эти нити куда-то через измерения, пока они не вытягивались до предела. Втягивал и снова растягивал. Да уж, вряд ли он просто так это делает. Кстати, это означает, что об изменении своей души он в курсе. Правда, не понимаю, зачем это ему. Думаю, мы узнаем. А теперь нити полностью исчезли за измерениями и остались там на года. С 1867 по 87. В начале 87-го душа исторглась из тела через шрамы, полетев за нитями, и по нитям же в тело впечаталась другая душа. Пресвятой Всеотец, ахнул Михаил, ошарашенно отшатываясь от артефакта. Гиена огненная. А вот в голосе Рамиля царило полное спокойствие и ирония по отношению к Архангелу. Они переглянулись и сказали хором, но с разными интонациями. Вселенец. Михаил стоял бледный и едва живой. Пальцы его дрожали и слегка постукивали по артефакту, пока застывший ангел разбирался со своими чувствами и эмоциями. Демон пощелкал перед его глазами с легкой усмешкой. Чего грустим? У тебя когда-нибудь такое было? Чтобы? Вот так, не друг, но тот, кто как бы он, но не он, он, не он. Он ушел добровольно, ты сам видел, для чего он изменил свою душу. А новый он, разве ты не можешь назвать его другом? Разве хоть на секунду твой мозг намекнул тебе, что Адриан уже не тот, что он лжет, что его улыбки, шутки и наслаждение обществом – сплошная ложь? Сын сатаны закатил глаза на слове «друг» и подивился, как Михаил не понимает очевидного. Был один, пришел другой. Но если зовется как тот же, мыслит так же, даже реакции такие же, то смысл их различать, если тебе проще – думай, что Адриан просто потерял память. Разве ты не видишь, что телу душа подходит даже больше? Демон показал на экран, на котором жнец как раз взмахнул косой и с фразой «А руки-то помнит» полетел на пол под грохот падающих банок с экспонатами. Но душа действительно устроилась в теле даже с большим комфортом, нежели прежняя. Я понимаю, но принять пока выше моих сил, покачал головой Михаил с печальным выражением лица. Но Рамиль в нем не сомневался. Архангел всегда отличался особой отходчивостью, пусть и повышенной яркостью впечатлений. «Пора валить», — заметил демон начинающие размораживаться охранные системы. Момент, отошедший от впечатлений, ангел быстро смежал заклинания и направлял их на око, выискивая что-то неизвестное. На мгновение замер, шевельнул губами. Через секунду решительным движением закрыл все конструкции, открывающие доступ к артефакту. «Идем». Две воли ушли от правосудия легко и просто. Все же не в первый раз шарились в местах, где им быть не положено. Для Рамиля это было захватывающим приключением, для Михаила – очередной проблемой, в которую он влезал из-за демона с шилом в одном месте. Забравшись куда-то к Михаилу в светлые апартаменты, демон был уверен, что все встречные ангелы провожали пару с отнюдь не ангельским блеском в глазах, и это ему нравилось. Они склонились над большой книгой, вытащенной архангелом откуда-то из стены. «Рассказывай, что ты там искал, точнее, нашел имя», — кратко сказал ангел и уверенно перелистнул на букву «С». «Сергей Сахаренко». «Вот, слушай». Михаил откашлялся и начал. «В переводе с латинского языка означает «высокий», «знатный». Мало встретишь людей столь же общительных и открытых миру, как Сергей. Да уж, открытие некуда. Прямо летает между этими открытиями. Молчу». Под выжидающим взглядом Михаил Рамиль сделал вид, что закончил с сарказмом. Хмыкнув и явно не поверив старому другу, ангел вернулся к чтению. Он обладает глубиной чувств и порой непредсказуемо себя ведет. Из Сергея может выйти неплохой креативщик, он легко выдвигает новые идеи, в состоянии самостоятельно реализовать каждую из них. Все, кого он привлечет к процессу воплощения, пройдут с его стороны тщательный отбор. Сергею не свойственно скрывать или пытаться иначе преподнести все грани своего характера, поэтому и хорошее, и плохое в нем всегда на виду. «Я бы сказал, что он наоборот, охренительно скрытный», — хмыкнул демон. «А я бы сказал об этом всего через несколько секунд, если бы ты меня не перебил». Мелодичный отклик прятал в себе улыбку. Однако чувство Сергей пытается держать в себе. Ему приятнее и легче действовать, чем проявлять какие-либо эмоции. Способность к участию и тактичность появляется у этого мужчины лишь в солидном возрасте. Сергей считает себя хитрым человеком, но он часто недооценивает оппонента и попадает впросак. Ладно, дальше неинтересно. Рамиль быстро пробежал глазами по тексту и, отметив, обидеть Сергея несложно, даже мелочь может испортить ему настроение. С проблемами он чаще старается справиться в одиночку, не полагаясь ни на кого. Своих друзей Сергей очень ценит и всегда готов оказать им помощь. А также жить с Сергеем очень непросто. Его поступки бывают непредсказуемы. Сам же он легко оценивает человека одним взглядом и имеет сильно развитую интуицию. Закрыл книгу. А что по имени рода? Покорно принял закрытие книги Михаил, успевший, как и друг, прочитать все про себя. А что с ним? Сахаринка, производная от русского сахар. Сладкая жизнь или белая смерть, но второе значение оно имеет только у медиков. Белая смерть, а ему подходит, покивал архангел. Осторожно положил книгу обратно в стену. Ну что, когда будем шокировать? А ты думаешь, что он не будет отбиваться от нас всеми силами и поверит, что мы не желаем казнить его за ложь? Оба задумались. Действительно, такое было бы вполне в характере легендарного, да и Сергея тоже. А это могло обернуться неприятностями, если даже не физическими, то как минимум психологическими. Все-таки новое знакомство начинать с драки не слишком хорошо. Жалко, что Рождество уже прошло, вздохнул демон, и Рамиэль обеспокоенно спросил. А что так, какая была бы возможность? Смотри, под предлогом праздника врываемся к Сергею с алкоголем, медовухой там или ликером, вместе напиваемся и в самый неожиданный момент называем его по имени. Желательно в тот момент, когда его подвижность будет ограничена. Но сейчас не Рождество. Увы, согласился Рамиэль, пожимая плечами. И других праздников скоро не предвидится. Увы. Помолчали немного. Знаешь, что меня тревожит? Неожиданно спросил Михаил. Сама ситуация? Нет. Ангел замолк, облекая мысли в слова. Понимаешь, Сергей, он жнец. И, если он переместился в жнеца, значит, тушка жнеца приняла его душу. Значит, он может быть жнецом, а значит, он совершал самоубийство, закончил демон. Алые и голубые глаза встретились, и на их глубинах заплясали искры тревоги. Когда рождается жнец, его память стирается, но вот что происходит со вселенцами, никто и никогда не узнавал. Он не выглядит таким уж недовольным жизнью. А разве желание закончить жизнь всегда появляется на поверхности? Поспешим. Чем быстрее мы закончим с этими недоразумениями, тем лучше. Сергей на самом деле не собирался проводить весь день в бюро и раскладывать пасьянс за неимением трупов и одновременно разговаривать с самим собой. Но так получилось. Выходить под серый лондонский дождь не хотелось совершенно. Чай был под рукой в достаточном количестве. Вампиры не высовывали свои клыки из дыр, где их не могли найти ангелы, жнецы и демоны сообща. В общем, дел не было. На самом деле, Сергей подозревал, что с его точки зрения совместные действия трех миров логичны и неудивительны, но с точки зрения истории событий просто-таки беспрецедентные. Действительно, в последний раз миры объединяли усилия как раз во время первой борьбы с Каином. Кстати, Сахаринка проверил в библиотеке, но названия эта война не имела, ведь была, по сути, частью Великой войны богов. Жить значит наблюдать за тем, о чем позже напишут в учебниках, заключил жнец и, кинув последний взгляд на разложенные карты, сделал еще один вывод. Пасьянс не раскладывается. Входите уже. Дверь распахнулась, и в помещение ввалился мужчина, отряхивающийся от дождя. Его странно знакомую душу гробовщик чувствовал уже минуты полторы, не меньше. Отряхнувшись, он обвел интерьер мутными глазами и пьяно бухнул. Гробы. Здесь, да, Абрахам, здесь гробы. Но ты же не за этим. Да, мужчина оказался знакомым Сергею оккультистом, который сейчас должен был сидеть в тюрьме. Взгляд застыл на Сахаринка, а в следующую секунду Хельсинг с воплем отшатнулся от жнеца. Сергей расхохотался, так неожиданно было услышать визгливый вопль из уст здорового мужика. За ним расхохотался и Абрахам, заставляя жнеца настороженно умолкнуть. Когда смеется он, это нормально, а вот когда начинает ржать тот, над кем он смеется, это уже стрёмно. «Да, Сергей, я пришел, чтобы скрасить твое одиночество», — улыбнулся мужчина и встряхнулся. Убрал мутный взгляд, запах перегара и неловкость в движениях. Каин обреченно констатировал жнец и махнул рукой, мол, «присаживайся. Ты решил меня доставать даже в реальности? Думаешь, во сне не получилось? Пришло время сделать это в реальности? Обычно, знаешь ли, наоборот». Несмотря на старания жнеца, Едкая речь вместе с максимально сокрастичной интонацией не оказали на Бога ровно никакого влияния. «Не притворяйся, я же чувствую, что ты рад меня видеть. За время этого разговора уровень гормонов счастья у тебя в крови взлетел на Олимп. Лучше, расскажи, что ты думаешь насчет моего предложения». Он улыбнулся и положил ногу на ногу, сглотнув слюну и представив, что это яд. Сергей приготовил свои скудные аргументы против и поинтересовался: «А что ты сделал с беднягой Абрахамом?» «Таким уж и беднягой, он пытался тебя убить. Что правда, то правда, и никаких чувств, связанных с захватом тела охотников на демонов, Сергей не испытывал. Зато испытывал явную нужду в затягивании времени и выяснении способа, которым Богу досталось тело мужчины, так как он явно чувствовал две яркие и знакомые ауры, приближающиеся к дому. Каин, как оказалось, тоже это заметил и, улыбнувшись, исчез, а руку Сергея пронзила боль в предплечье. Сдернув рукав, он увидел проступившую кровь в виде надписи: «Ха, ждешь подмогу, и не подозреваешь, что они идут, чтобы раскрывать твои секреты. Чао, гробовщик». Сергей застыл, глядя на стекающую по руке кровь, и очнулся только тогда, когда ауры были буквально на пороге. Раздался стук в дверь. Чертыхнувшись, жнец поправил рукав и шагнул к ней, кляня вполне определенного бога в этой ситуации. Из его секретов в голову приходил только один – тайна личности. Примечание к части. Мнится мне, что критика скоро будет, да и еще то, что пишу я хуже, неинтереснее. Читателей все меньше, отзывов аналогично. Короче, возьму перерыв, может, что-нибудь посмотрю, подумаю, подправлю в плане. Часть 32. «Денька доброго», – улыбнулся жнец, открывая дверь. Пытливый взгляд Рамиля тут же скользнул вверх по рукаву на залитую чем-то красным ладонь, которую Сергей постарался скрыть косяком двери. «И тебе, что с рукой? Если бы вы зашли лишь на минуту позже, то могли бы получить невероятную, единственную, беспрецедентную возможность увидеть бога крови в виде охотника на вампиров». На каждое восклицание гробовщик вставал в разные позы, демонстрирующие всю офигительность этой возможности. Потом запнулся, словно что-то вспомнив, и быстро спросил, стараясь не показывать своего замешательства: чай, кофе? У тебя есть кофе?» Довольно-таки натурально удивился Михаил. Все в помещении сейчас чуть-чуть играли в себя обычных. Демон не знал, что напрягало Сергея, но тот факт, что он начал тревожиться рядом с ними, заставлял и беспокоиться уже Рамиля. «Нет, конечно, но принято же. Вот, пытаюсь соответствовать. Тогда чай?» «Да, конечно. А зачем тебе соответствовать чему-то принятому?» «Адриан, что-то ты сегодня сам не свой», — логично спросил Оловолосы, медленно проходя к стойке и частью спины, повернутой к жнецу, ощущая напряжение. Слова были на грани, поэтому демон поспешил сменить тему. «О, новая стойка, веселенький дизайн в пиратской тематике. Почему сменил?» «Фунтов 20, не расслышав», — быстро ответил Сергей, проходя дальше к чайнику. Слушая легкое постукивание фарфора, Рамиэль представил, как должны дрожать руки для такого звука, и решил не переспрашивать, лишь переглянулся с Михаилом и махнул рукой, пропуская архангела вперед. Все-таки его умения в области успокоения кого угодно были гораздо выше демонических. Рамиэль мог бы помочь кому-то забыться, утопить в наслаждении, крышесносном приключении, но его возможности как демона на этом заканчивались. «А вы ко мне с какими новостями?» – опередил Сергей набравшего воздух Михаила. «Для сущей мелочи, но не могли удержаться от желания повидать тебя лично. Ты уже слышал про новое распоряжение совета? Прошу». Чай был поставлен на стол и придвинут гостям быстрым движением, не позволяющим толком рассмотреть руки, но голос Сергея обрел нотки облегчения. «Что они снова выдумали? Собираются поставить всем связанным с нечеловеческими мирами некий ультиматум. Либо вы против вампиров и вместе с нами, либо вам с этих пор будет нелегко. Что-то такое, я не вслушивался». Рамиэль закатил глаза, показывая свое отношение к этому ультиматуму. Он сделал это так выразительно, что жнец не смог сдержать улыбки. «А ко мне это относится?» «Никак», — уточнил Сергей, уже заметно расслабившись в компании друзей. «Абсолютно никак. Просто зашли рассказать». С самого начала Сергей знал, зачем на самом деле зашли сильнейшие представители своих рас к нему в бюро. Все-таки, послание Каина не оставляло ровным счетом никаких сомнений. Да и единственный секрет, который хранил Сахаренко, — это тайна его личности. Сначала он боялся, тревожился, беспокоился. продумывал, что им сказать. На языке осело ощущение горечи, а в груди поселилась вина, а затем отпустила. Не примут, так это же очередное приключение. Он сразится с ними и тут же сбежит скольжением. Другая сторона его с удовольствием примет. Недаром же его так упрямо осаждает бог крови. Сколько раз уже он приходил к нему, сложно сосчитать. Может, так было бы гораздо проще, и тут же в жнице проснулся моралист. Как же так, он же зло, он желает как минимум поработить человечество. От воплей моралиста пробудился циник и эгоцентрист. Человечество, ПФФ, может, человечеству даже лучше станет. Через век с небольшим оно так засрет планету, что просто держись. А ведь можно предупредить катастрофу с помощью Кейна. Неужели он не найдет способа контролировать это разрушение? Над последним Сергей уже задумался. Ведь действительно контроль численности и деятельности людей мог бы значительно продлить срок годности матушки Земли. Просто утопия. Чудесные леса, горы, водоемы, никакого пластика, вымершие или вымирающие виды радуют глаз своим изобилием. И, честно говоря, моралист в Сахаренко всегда был слабее эгоиста, поэтому и доводы второго казались гораздо более убедительными. Что за детский сад? Выбрал сторону, не бегай туда-сюда, в конце концов, у ангелов и демонов тоже есть свои способы влияния на людей. Сердито подумал Сергей и тут же успокоился. Действительно, Каин тебе не друг, в отличие от Рамиля и Михаила. Так чего ради заранее отметать их помощь, разве были поводы усомниться в их отношении к тебе, а отвергнут, возненавидят, что же, так тому и быть. Кстати, а где Робин? Спросил Рамиэль после некоторого молчания, в течение которого в голове жнеца произошел настоящий диспут насчет его будущего. Не знаю, ходит вокруг здания, периодически ночует, но вот чтобы тут обитал. Ну, надо было думать, прежде чем подбирать с улицы взрослого котяру. МММ. Покивал Архангел, неопределенным звуком показывая, что услышал. Молчание затягивалось, напряжение росло, а в жнице бесилось желание поскорее это закончить. Вот уж никогда не думал попасть в такую драму. Просто какой-то сюр, все здесь взрослые и даже древние нелюди, так почему они не могут разумно поговорить? Такое ощущение, что как только между ними образовалась тайна, их общие интересы и, ну, в общем все то, что делает их компанию для Сергея приятной, исчезли. Значит, тайну надо устранить. Итак, решительно начал гробовщик и, не дав себе остановиться, продолжил. Зачем вы пришли? Все-таки, если бы вам ничего не было нужно и вы действительно заскочили поговорить и обменяться впечатлениями, мы бы уже спокойно болтали. А сейчас я чувствую только напряжение в воздухе, и это явно не та атмосфера. Сергей говорил быстро, опасаясь того, что Рамиэль или Михаил вставит свое слово и в помещении снова воцарится тишина, или, что еще хуже, кто-то из них начнет отрицать очевидное и это станет совсем невыносимым. В Оке гора мы увидели замещение душ, мгновенно сказал Михаил, не обращая внимания на остолбеневшего от такой прямоты Рамиэля. Демон попытался как-то намекнуть ангелу, что не надо так резко, но тот явно не заметил его потуг. МММ. Сергей сместился чуть в сторону, к гробу, где лежала Лупора. То ли из-за паранойи, то ли из-за лени, но оружие лежало все так же заряженным. И пришли меня убивать за ложь, Сергей поморщился. Он колебался между наказывать и убивать, но от первого жнец ощущал стыд и брезгливость, а от второго, еще больший стыд за попытку манипуляций, но брезгливости не было, поэтому Сахаренко выбрал этот глагол. «Нет, убивать мы тебя не будем», — отрезал ангел, а у Сергея тоскливо засосало под ложечкой. Слишком уж формулировка намекала на продолжение, что будет хуже смерти. Но Михаил продолжил совсем не так, как ожидал жнец. «Я имею в виду, тебе и так сильно досталось». Гробовщик наклонил беловолосую голову, вслушиваясь в интонацию архангела и пытаясь уловить там нотки сарказма или иронии, чего-то указывающего на запрятанную ложь. Гладкая кость практически проявившейся косы приятно холодила заведенную за спину руку. Но, к своему изумлению, неправда не ощущалось, ни в голосе, ни в ауре, ни на выражении демона, похоже, солидарного с другом. «Можно?» Михаил продемонстрировал открытые ладони непонимающе моргающему Сергею и сделал скользящий шаг вперед. Руки плавно обогнули тело и сомкнулись на спине жнеца, а голова устроилась на плече гробовщика. «Мне жаль, что ты боялся не соответствовать». Сахаренко окаменел. «Что за объятия? Чтобы ему было сложнее убежать? Чушь, скольжение утащит за собой все, с чем контактирует жнец, а в нескольких изменениях даже архангел не сможет дать достойный отпор, и в груди что-то тоскливо ныло. «Доверься!» Разжалась практически сведенная судорогой кисть на древке, тут же растворившимся в воздухе, рука неуверенно двинулась к спине ангела и легла на нее. Объятия всегда были для Сергея чем-то таким, что вообще не его, он чувствовал себя недостойным этого. В принципе, с кем бы ни обнимался, родители, друзья, знакомые, лишь иногда он чувствовал себя уютно в чужих руках, когда был уверен, что заслужил их, победил в чем-то и, в принципе, все. И сейчас, в руках Михаила, по-детски отчаянно жмущегося к нему, Сергею казалось, что это неправильно. Слишком хорошие отношения к тому, кто вообще-то занял тело их друга и манипулировал ими на этой почве. Очередное мысленное напоминание о смысле сотворенного, и тело жнеца содрогается в попытке заплакать, но тут же подавляется. Мужчины не плачут, будучи в детстве плаксой, эту установку Сахаренко принял за истину в последней инстанции. Вдохнув и выдохнув, жнец сдавленно прошептал на ухо ангелу: «Спасибо». Они расцепились. Сергей неловко посмотрел на подошедшего Рамеля. Вроде, по законам жанра, он тоже должен обняться, но самому предлагать такое настолько недовольно выглядящему демону. «Сергей», — начал тот не предвещающим ничего хорошего голосом, заставляя жнеца переступить, смещаясь чуть назад. Рамиль приблизился и молниеносно отвесил жнецу не больный, но весьма обидный щелбан. «Дурашка, чего ты боялся?» и обнял. Просто. Губы у Сергея задрожали, а в горле встал ком. Он многого боялся, но больше всего – непринятия. Все-таки Каин был прав, жнец был интровертом только для незнакомцев, с друзьями он был готов общаться в любое время. «Спасибо вам, мой лорд», – обратился Карги к Микаэлю после еды. Тот собирался поехать за покупками в Лондон. Трость была уже коротка, а говорят, что он не растет, ха. Ленты на шляпу находились на грани выхода из моды, еще предстояло проверить производство «Фантом». «Да, Себастьян», час назад сгорел дом Квинси, пролаял демон, отчего Микаэль побледнел. Если бы это было что-то неважное, он бы узнал об этом из утренней газеты, но если это решил сообщить дворецкий, почему ты мне это рассказал? Почерк тот же, что и с поместьем Фантом Хайв. Предложение, судя по нечеткой речи дворецкого, далось ему нелегко, но смысла это не меняло. Конечно, когда демон уничтожил всех культистов, можно было подумать, что погибло все гнездо этих тварей, но пример барона Кельвина показал, что далеко не все причастные к смерти его семьи погибли, и совершенно точно не погибли заказчики. «Силь!» – окликнул подросток брата, который провожал его, поэтому находился совсем недалеко. «Я все слышал», – с каменным лицом отозвался граф Фантом Хайв, и лишь бледность выдавала его невеселые мысли. «Неужели все?» 3 года и несколько месяцев отсрочки дала продажа души его брату, 3 года и 2 месяца из них он находился в одиночестве, полагаясь только на бездушного демона, и лишь он обрел брата. Конец, схожие мысли мелькнули и у Микаэля, он посмотрел на брата и улыбнулся. «Я уезжаю, граф, благословите меня на долгий путь». Как глава семьи, Сель демонстративно мог благословлять членов семьи на различные действия, в том числе на долгую и предположительно опасную поездку. Но в этом случае под поездкой подразумевалась смерть. «Благословляю, только возвращайся домой, брат, непременно». Сомнений в том, что месть закончится в этот же день, не было никаких. Демон при сильном желании мог бы найти всех соучастников преступления за то время, которое требуется ему для перемещения до преступника. А желание найти виновников у него было, братья абсолютно точно это знали. Все же Себастьян пытался завладеть душой с самого начала, лишь после многочисленных ссор с хозяином прекратив извращенные попытки. Пес, возвращаясь в человеческий вид, выходя из поместья, весело воскликнул подросток. На его лице появилась широкая улыбка, а тело охватило некое подобие куража. «Давай вместо кучера и гони поскорей, не хочу на ужин с семьей опоздать», и звонко горько рассмеялся. «Да, милорд», с удовольствием подмечая необходимые ему изменения в душе контрактора, ответил демон. «Танака», не отводя глаз от быстро исчезающего экипажа, проговорил старший близнец. «Да, милорд, срочно», — кратко пояснил Сель, отдавая небольшой конверт дворецкому. Тот поклонился и быстрым шагом направился куда-то в глубину поместья. Но в библиотеке было написано, что «ты сам, в общем, кое-что написал из того, что стоит в библиотеке». «И что, думаешь, особо умные мысли добавлял?» «Не». Рамиль задумался, закручивая уже в восьмой чашке водоворот из чая. Одно из твоих творений называлось «Имудно», «Юхара», «Якмула», содержало 3 раздела и 18 глав. И ты с присущей тебе серьезностью размышлял над тем, как количество символов в алфавите языка влияет на развитость ума его пользователей и как на это же влияет порядок цифр в этом количестве. Поэтому о войне богов, точнее, о наших родителях там написано неправдоподобно. Хм, так вот почему я выбрал Англию. Распахнул глаза Сергей, словно поймал невероятное озарение. Не поделишься, хмыкнул ангел, распивая тот самый чай, который покупал еще в прошлый раз, ради визита Микаэля. В английском языке 27 букв, если поменять местами цифры, будет 72, а это число букв самого большого в мире алфавита. Сам не помню, откуда это знаю, повинился под конец Сахаренко, садясь обратно на стул, с которого привстал во время своего озарения. Друзья, а Сергей надеялся, что хотя бы через некоторое время он сможет без проблем их так звать, не ушли из бюро, оставшись налаживать отношения с новым знакомым. Его расспрашивали обо всем, о его прошлой жизни, о его оговорках, о мотивах поступков. Он расспрашивал обо всем, что не мог спросить раньше. «Так говоришь, у тебя была история про этот мир?» – заинтересовался его оговоркой демон. «Честно говоря, я не совсем уверен, что конкретно про этот. В конце концов, там уже все прошло, да и ангелам, жнецам и демонам там было уделено мало внимания. А чему было уделено много внимания?» Вопросы ангела чередовались с вопросами демона, из-за чего Сергею приходилось крутить головой, стараясь уделить одинаковое внимание собеседникам, расследованием, интригам, отношениям Тенебрарума и Микаэля. Ангел появлялся, я уже не помню, но их было мало. О Рае, Аде и департаменте было сказано немного. Из них показан только департамент и Ад, но второй, одной картинкой воспоминанием демона. Я говорил, что такое ранобэ, манга и аниме. Нет, о. В протяжном звуке ощущалось какое-то витание чувств. Это было и сожаление, что они не могли узнать о таком прекрасном искусстве, прочитать многие и знаменитые истории, и осознавание, что придется объяснять многое, для чего еще даже слов не придумано, в том числе и о фанфиках, и предвкушение с тихим восторгом. Пока Сергей собирался с мыслями, чтобы вывалить на собеседников целый пласт знаний, на улице раздалось цоканье копыт, и буквально через несколько секунд в помещение ввалилась изящная девушка с закрытым челкой левым глазом, размахивая маленьким конвертом. «Мистер Адриан, да, юная леди», и с предвкушением улыбающегося психопата Сергей мгновенно преобразился в джентльмена в слегка потрепанной одежде. «Вам сказали передать». Долу быстро отдала конверт и отскочила. Взяв его, Сахаренко быстро сломал сургуч и достал листочек. На нем было всего 2 слова с подписью. «Время пришло. Граф Фантомхайф, благодарю, юная леди. Вы можете быть свободны, я навещу графа в скором времени». Когда дверь закрылась, Сергей расплылся в улыбке. «Ух, почувствовал себя настоящим джентльменом. Юная леди, надо же!» И передал листочек друзьям, спешно собираясь. «Боюсь, разговоры придется ненадолго отложить. Мне нужно вызвать на дуэль за тело одного демона. Вы со мной, а как иначе?» Ни секунды не промедлив, хором сказали ангел с демоном. Примечание к части. Я написал. «Нет, конечно, я все-таки черствый сухарь, циник, а романтик и так далее, так как написать что-нибудь свыше этих переживаний не смог. В процессе болел, тест сделал, не ковид, и могу сказать, что это ужасно. Не болейте, мои хорошие». Часть 33. Дым впитался в одежду, забрался под кожу, прокоптив душу, мягко окутал руки, покрытые натертостями, забился в легкие и глаза, вызывая мучения. Микаэль все сделал руками. Наломал дрова из мебели и деталей интерьера, натащил костер под ноги связанных людей в богатой одежде, которые полчаса назад сказали да на единственный вопрос. Поджег. «Время, милорд», — сообщил Себастьян, когда от тела остались лишь головешки. В голосе демона слышалась едкая насмешка, но он был уверен, что на лице находится беспристрастное выражение идеального дворецкого. Вот и все. Какие банальные слова, и так много значит, почти как признание в любви. Интересно, почему в этот момент больше всего мысли о любви, радости, веселье? Потому что он осознает, что потеряет через секунду, потому что у него этого и не было на протяжении огромного периода его жизни, и только он почувствовал вкус жизни, интерес к общению и получению удовольствия. Впрочем, за это он и платил, обменяв месть на жизнь, и очень хорошо обменял, 3 лишних года жизни и возможность самому ее совершить. Многие не получают даже этого. Час в радость, Микаэль. Как месть. Раздался голос еще одного существа, которого заинтересовал мальчик в свое время. Его последний шанс. 50 на 50, если помнить слова демона о том, что Адриан для него не помеха и уверенность самого жнеца. Издеваешься, гробовщик? Сейчас я думаю, что лучше было бы. Он замолчал, не в силах говорить дальше. Вы думаете, что лучше было бы не мстить, но после всего времени, что вы потратили на эту цель, вы не можете обесценить свои старания. Одним лучше было бы умереть там, не истязая себя. Я, конечно, не эксперт, но разве все было зря? Сотни произведений искусства направлены на бессмысленность мести, это так. Но помимо мести вы вернули брата и были в его жизни еще немного. Разве это не стоило того? А зачем вообще было жить? У меня была практически недостижимая цель, прекрасный журавль высоко в небе, но когда я ее достиг, оказалось, что это просто кучка мусора, брошенная с горы порывом ветра. Надо было просто подождать, чтобы она спустилась на землю. Да вы философ, Фантомхайф. Такие мысли приходят в голову многим и способны привести в отчаяние. Смысл жизни – такая скверная штука, что какой ответ ни найди, он будет недостаточен. Ответы есть – в религии, в разуме, в жизни. И знаете, как их лучше всего искать? Жить. Вместо замешкавшегося мальчика ответ дал Себастьян, подходя ближе, с легкой улыбкой на лице и восторгом в голосе. «Вам так хочется жить, милорд, это жажда, так прекрасно. И, на этом моменте, пока вы не смирились, я беру свою плату». Микаэль обернулся к демону и жнецу, словно впервые оценивая их вид. Все вокруг казалось таким ярким и насыщенным. От слез, омывших глаза, демон выглядел на пике своего желания кого-то убить. Такое ощущение от него было, когда графа Фантомхайва похищали, но по отношению к себе Микаэль никогда такого не наблюдал. Это было страшно. Гробовщик, вопреки своему обыкновению выглядеть как сгорбленный безумец неопределенного возраста, был величествен. Все тот же балахон затмевался двумя шпагами по бокам жнеца и сверкающими глазами, больше не скрытыми челкой. Смотря на разукрашенные ножны, Микаэль сразу понял. Рай и ад. Вот так, наверное, и выглядит срединная сила между этими двумя мирами. Когда Себастьян протянул руку, Микаэль вдруг подумал, что так и не узнал настоящего имени демона. Или его и не было. Себастьян, знаешь, что я подумал? Что? С раздражением рыкнул демон, пугая Микаэля до мурашек. Он готовился, но одно дело – думать, и совсем другое – чувствовать. «Мы так и не смахнулись нормально», – вдохновенно сказал гробовщик и с размаху отвесил отменную пощечину Себастьяну, от которой того развернуло на ногах. «Я вызываю тебя на дуэль за тело контрактора, адский засранец. Я бы так не отказался», – усмехнулся демон и неуловимо быстро встряхнулся, вбивая кулак в живот гробовщика. «Вызов принят. Кх, отлично. Позвольте ваши руки». Крепко взяв Микаэля на руку, жнец подал ее и демону, и как только получил, в глазах у мальчика потемнело. Сергей быстро скосил глаза на Микаэля, точнее, на белый пузырь, куда Рамиэль с Михаилом усадили мальчика. Тот стоял, никак не изменяясь, поэтому жнец перевел взгляд на противника. Тенебрарум стоял в одежде чемпиона, его клыки удлинились, а глаза были не просто красными, в них полыхал настоящий ад. В руках он держал тот самый меч, больше напоминающий застывший кусок фиолетовой лавы. И не просто держал, а будто упражнялся. Сахаренко был уверен, что демонам не надо разминаться, даже если они не работали с мечом годы. Но как еще описать то, что он видел? Себастьян шнырял по небольшому пятачку странной тенью, и это не было попыткой приукрасить действительность. Тело демона действительно то становилось плоским, то взрывалось сотнями игл во все стороны, то тонким, как спичка, столбиком скользило по полю, ухватившись за рукоять, то распадалось на несколько частей, чтобы собраться чуть в стороне. «Да он же работает на зрителя», — внезапно догадался Сергей, когда осознал медленность движений демона. «А зритель только один, Микаэль. Может и Сергею побороться за внимание своего знакомого?» Жнец задумался и осторожно крутанул рукой, выдергивая из воздуха гладкую тяжесть оружия. Когда-то давно, когда он впервые взял ее в руки, коса показалась ему не слишком удобным веслом. Но сейчас, взяться двумя руками за древко, свести руки, посылая тяжелую боевую часть в полет, и перехватить по истечению оборота. Контроль – это все, но не стоит думать о косе хуже, чем есть, она не бросит. Ладони раскрываются веером, отпуская раскрученное оружие, с тяжелым гулом, словно лопасть вертолета, оно делает оборот в сантиметре от рук жнеца. Никакой магии, лишь физика и знание косы.